Глава вторая. Мысли и мемы. Как выглядят мысли Верхума? Знания, ценности, правила, технологии, традиции, верования. Все эти идеи, которые возникают и накапливаются в социуме, Карл Поппер предложил называть объективным знанием. Юваль Харари предпочитает собственный термин – коллективное воображение. А мне больше нравится слово, которое употребляют эволюционные биологи. Старое доброе слово «культура». Биологи, изучающие поведение животных, вкладывают в это слово особый смысл. Для них культура – это знания и навыки, которые одно животное может перенять у другого при жизни. Не удивляйтесь этой странной приписке «при жизни». Разумеется, после смерти никакое знание уже перенять нельзя – однако его можно получить до рождения. Родитель передает потомству свои гены, а вместе с ними врожденные инстинкты. Вот почему биологи говорят о двух способах передачи информации – генетическом и культурном. Передавать друг другу информацию негенетическим путем способны очень многие животные – и млекопитающие, и птицы, и даже насекомые. Хотя по-настоящему развитой культурой обзавелся только человек. 40 лет назад Ричард Докинс предложил по аналогии с понятием «ген» ввести понятие «мем». Если ген – это единица генетической информации, то мем – единица культурной информации. Новое слово сразу всем понравилось. За годы своего существования оно успело покинуть кабинеты ученых и уйти в народ. Но народ стал его понимать не совсем так, как предлагал Докинс. В сети мем – это просто завирусившаяся картинка или видео. Впрочем, Докинс может быть доволен. Он видел аналогию между геном и мемом в том, что они умеют создавать собственные копии и при этом иногда мутируют. Интернет-мемы так и работают. Они широко расходятся по сети, если нравятся людям. То есть они самокопируются. Порой на базе старых интернет-мемов возникают новые. То есть они мутируют. Для примера я собрал на рисунке, иллюстрация 2.0.1, несколько интернет-мемов с Джокондой. В ученом мире слово «мем» тоже стало популярным, причем настолько, что даже появилось отдельное научное направление – меметика. Его главная цель состояла в том, чтобы применить к мемам концепцию дарвиновской эволюции. Однако через некоторое время интерес к меметике заглох. Одной из причин этого стало упрямство ученых. Они так и не смогли договориться, как следует понимать слово «мем». Одни считали, что мемы – это идеи в головах людей, другие настаивали на том, что мемы – это не идеи, а слова, жесты, картинки и другие символы, с помощью которых информация передается от человека к человеку. Мы с вами в этот спор можем не ввязываться, потому что существует третий вариант. Мы будем придерживаться изначального определения. Мем – единица культурной информации. А в слово «культура» будем вкладывать тот же смысл, что и Поппер в свое объективное знание, а Харари – в свое коллективное воображение. Мем – это не мысль в голове и не символ, кодирующий информацию. Мем – это идея, которая существует вне мозга. Вспомните злых инопланетян, которые не смогли уничтожить нашу цивилизацию, потому что забыли про библиотеки. Мы сумели быстро воссоздать наши машины, компьютеры и интернет, потому что осталась жива наша культура. А культура выжила благодаря тому, что библиотеки сохранили наши мемы. И мысль, и мем – идеи. Но природа у них разная. Мысли в человеческом мозге порождаются благодаря взаимодействию нейронов и нейронных модулей. А мемы возникают при взаимодействии людей, когда они пытаются передать друг другу свои мысли. Все компьютеры, сошедшие с конвейера, одинаковы. В них можно загрузить одну и ту же информацию, запустить одну и ту же программу и получить один и тот же результат. С мозгами так не получается. Ни один не похож на остальные. Миллиарды нейронов в мозге каждого из нас сплетены в уникальную сеть. Вот почему мы не можем просто перекачать мысль из одного мозга в другой, как информацию из компьютера в компьютер. Посмотрите на эту старую черно-белую фотографию. Иллюстрация 2.0.2. Она вам что-нибудь говорит? Когда я бросаю взгляд на это фото, миллионы и миллионы моих нейронов начинают интенсивно трудиться. Мой мозг определяет контуры объектов, отделяет их от фона, заливает оттенками серого и показывает мне. Параллельно он распознает лицо женщины на этом фото, и я узнаю свою маму. Второе лицо моему мозгу распознать труднее, потому что живьем я себя в этом возрасте не помню. Но мозг кроется в памяти и достает оттуда информацию, что это я. Ну, конечно, ведь я и раньше видел эту фотографию. А потом мой мозг как-то там колдует с нейромедиаторами, и я наполняюсь теплом от маминой улыбки. И я тоже улыбаюсь, потому что в этот момент у меня в мозге срабатывают зеркальные нейроны. Потом моя улыбка становится печальной, потому что мой мозг вспоминает, что моей мамы больше нет. И меня начинает мучить раскаяние, что меня не было рядом, когда она уходила, и что я не нашел нежных слов, когда мы прощались с ней, как оказалось, навсегда. И поверх всего этого большое и сложное чувство любви и благодарности. Вот что такое моя мысль о маме, когда я смотрю на эту фотографию. Когда мы обмениваемся друг с другом словом «мама», всем понятно, что имеется в виду. Но при этом в мозге каждого из нас возникает масса ассоциаций с этим словом, которых не найти ни в одном другом мозге. Ведь у каждого из нас мама своя. И у меня, и у вас, и у Алексея Иващенко. Почему же мы в состоянии понять друг друга? Потому что в наших мыслях о маме есть нечто общее. Это общая идея и есть мем. То есть мем – это абстрактный смысл слова «мама», понятный и мне, и вам, и Алексею. Заметьте, что мемы практически не зависят от мыслей. Мемы – это общепонятные смыслы слов. Если мы будем вкладывать в известные всем слова какие-то свои смыслы, то просто не найдем общего языка с другими людьми. Вот почему мы лезем в словарь, когда сталкиваемся с незнакомым словом. Мы хотим согласовать свои мысли с новым для нас мемом. Это необходимо, чтобы понимать других людей и чтобы они понимали нас. По этой же причине мы приучаем наших детей правильно взаимодействовать с мемами. Помнится, я как-то забрал свою дочку-первоклассницу из школы. А школа была далеко от дома, приходилось ездить на двух автобусах. И вот мы с Глашей стоим у окна на задней площадке автобуса, и я развлекаю ее рассказами о машинах, деревьях, людях, собаках, обо всем, что мы видим. И вдруг Глаша оборачивается ко мне с серьезным лицом и говорит: «Папа, ты такой примитивный». Я опешил. Мне даже стало обидно, я ведь старался. «Почему же, — говорю я, — примитивный?» А она, как ни в чем не бывало, отвечает: «Потому что ты все примечаешь». Я рассмеялся и принялся растолковывать ребенку смысл сказанного слова. Как же иначе? Вдруг учительнице не будет смешно, если Глаша ее обзовет примитивной. Мы вынуждены приноравливаться под идеи, которые существуют независимо от каждого из нас. Это плата за взаимопонимание. Процесс унификации наших мыслей с мемами начинается в раннем детстве и не прекращается всю жизнь. Ему помогают наши родители, учителя, друзья, коллеги, просто случайные знакомые, а также книги, фильмы, ленты соцсетей и многие другие источники информации. Мы узнаем, какой смысл принято вкладывать в те или иные слова, и незаметно для себя подлаживаем свои мысли под мемы. В результате наши мысли настолько хорошо согласуются с мемами, что мы зачастую не улавливаем различий между ними. Нам кажется, что, общаясь, мы обмениваемся мыслями. На самом деле мы обмениваемся мемами. Это обнаруживается лишь, когда отлаженный механизм общения начинает сбоить. Например, многие семейные и дружеские связи в России и Украине разорвались после февраля 2022 года, потому что люди потеряли возможность договариваться. Обнаружилось, что они по-разному понимают справедливость, человечность и патриотизм. Мемы перестали быть для них общими, и обмен мыслями стал невозможен. Между словами и мемами нет однозначного соответствия. Один и тот же мем может обозначаться словами-синонимами или словами, которые звучат по-разному на разных языках. И наоборот, одно и то же слово может символизировать совершенно разные мемы. Возьмите самое простое и всем понятное слово «луна». Луну ни с чем не спутаешь, потому что каждый может увидеть ее на небе. Но согласитесь, что для ребенка и для взрослого Луна символизирует совершенно разные понятия. Для малыша это просто лампочка на небе, а взрослый понимает, что Луна – это космическое тело, которое вращается вокруг Земли и вместе с Землей вокруг Солнца, и что Луна светится не сама по себе, а отраженным солнечным светом. Среди взрослых тоже нет единого понимания. То и дело, к базовому понятию добавляются какие-то специальные знания или верования. Астрономы знают о Луне подробности, недоступные простым смертным. Моряки особо чувствительны к приливам и отливам, которые зависят от положения Луны. Для влюбленных и поэтов Луна наполнена романтическим смыслом. А для мусульман полумесяц – один из символов ислама, а лунный календарь задает даты всех постов и праздников. Мы видим, что в разных социумах одно и то же слово связано с разными мемами. Помните, мы говорили о том, что в будущем телепатия может стать обыденным делом? Мысль будет передаваться напрямую из мозга в мозг с помощью нейроинтерфейсов. Однако для передачи мысли на расстояние нейроинтерфейсы совсем не обязательны. Сотни тысяч лет назад люди научились обмениваться мыслями с помощью мемов. Я вовсе не утверждаю, что уже в те времена люди умели говорить так же хорошо, как мы с вами. Возможно, тогда они издавали лишь отдельные осмысленные звуки. Но ведь общаться с помощью мемов можно и без слов. Мы все знаем, что приветствовать других людей при встрече – хорошая идея. Это всем приятно и укрепляет доверие. Но для приветствия не обязательно произносить слово «привет». Вы можете пожать друг другу руки, или просто помахать, или улыбнуться и кивнуть, или протянуть чашку горячего кофе. И есть еще десятки разных способов передать идею приветствия. Чтобы обозначить мем, годится все. Мимика, жест, восклицание, мелодия, танец, рисунок, услуга, подарок. Любое действие, любой предмет можно наполнить абстрактным смыслом и сделать символом мема. Мемы возникали 100 тысяч лет назад, они возникают и сейчас. Если в социуме достаточно людей, желающих понять друг друга, мемы появляются автоматически. С одной стороны, мемы – это продукт абстрактного мышления. С другой стороны, их порождает человеческое общение. Без постоянной передачи информации между людьми мемы не могли бы существовать. Мемы – это не только общепонятные смыслы слов, действий и предметов. Мемом можно считать любую идею, которая живет за пределами человеческого мозга. Например, принятые в обществе законы, правила и моральные нормы – это мемы. Мемами являются и национальные традиции, и религиозные догмы, и научные теории, и произведения искусства. Рецепт пирожков с капустой, секрет оперного пения, технология производства бензина – все это мемы. Ценность товаров и денег – тоже мемы. На страницах этой книги мы столкнемся с удивительным разнообразием мемов. Самые обыденные явления, в реальности которых мы не сомневаемся, на поверку окажутся мемами, то есть идеями, существующими вне мозга. Сколько бы раз я ни повторил, что мем – это идея вне человеческого мозга, мое заявление более понятным не станет. Уж больно это странно звучит. Как могут существовать идеи без мышления? Идеи в голове – это мысли, их думает наш мозг. А кто думает мемы? Возможно, вам будет проще согласиться с тем, что мемы – это тоже идеи особого рода, если вы представите, что их тоже кто-то думает. И этот кто-то – социум. Если способность человека думать мы привыкли называть разумом, то аналогичную способность социума я предложил называть верхумом. Работа разума приводит в движение мысли, работа верхума приводит в движение мемы. Давайте немного развернем аналогию. В мозге взаимодействуют нейроны. В результате общения нейронов в мозге возникают мысли. Разум генерирует, запоминает и комбинирует мысли. В социуме взаимодействуют люди. В результате общения людей в социуме возникают мемы. Верхум генерирует, запоминает и комбинирует мемы. А теперь совсем кратко. Мемы – это мысли верхума. Если для вас эта фраза выглядит слишком экстравагантной, я дам вам немного времени, чтобы с ней свыкнуться. Через несколько страниц мы продолжим разговор о мыслях верхума. А пока давайте разберемся с двумя другими загадочными фразами, которые проскользнули одним абзацем раньше.